Глава 12. Дим – попаданец. Вроде бы еще Наполеон говорил, что война никогда не идет так, как ее запланировали. Причем не только у него лично, а вообще со времен первобытного человека. Скорее всего, именно Наполеон, уж кто-кто, а он-то в провалившихся планах разбирался лучше других. В общем, в том, что на планы не стоит возлагать особых надежд, я и сам прекрасно знал. Только никогда не думал, что они могут осуществляться столь непредсказуемым образом. А началось все с Анжи, которая на полном серьезе предложила убить главного вражеского архимага и таким нехитрым способом закончить войну. «И как ты это себе представляешь?» – спросил я. «Просто», – пожала плечами хвостатая. «Выбираем удобное поле и приглашаем врага провести сражение. Учитывая их численный перевес, обязательно согласятся. Как только все начнется, я прокрадываюсь им в тыл, нахожу нужного мага и убиваю. Победа наша». «Гениальный план!» Только и осталось ответить мне. «Даже я бы такого ни за что не придумал». «И что не так?» — спросила уловившая иронию Анжа. «То, что справлюсь с занятым сражением архимагом, гарантирую». «В этом я как раз не сомневаюсь. Не менее важный вопрос. Что будет потом?» «Как это что? Победа?» «Скажу честно, никак не ожидал от Анжи такой глупости. Или скорее недальновидности. Все же попробовал объяснить. Сражение уже началось. У врага подавляющий численный перевес. С какой стати им вдруг сдаваться из-за гибели одного мага? Тем более, что он у них далеко не один и даже не самый сильный. Будут продолжать сражение до победного конца, даже если после победы развернутся и уйдут». Все остальные согласились именно со мной. На стороне Анжи осталась только Мирил. Но и она не очень уверена, скорее всего, только из солидарности с коллегой. К счастью, хвостатая не стала упираться рогами, а признала, что не подумала. Однако в следующее мгновение и произошло событие, позволившее ей сказать: «Но все же я его убью». Правда, все были слишком заняты, поэтому не только никто не ответил, но многие даже не расслышали. Когда помещение, в котором ты находишься, начинает ходить ходуном, первое, что приходит на ум, — землетрясение, даже если подобного опыта ранее не имел. Падающая мебель и рассыпающиеся стены могут вызвать и другие ассоциации, но, как правило, не оставляют времени для размышлений. Вот мы только что находились в большом зале для совещаний внутри дворца, а вот уже в другом месте, вернее, формально все в том же зале, во всяком случае, его части. Камин, фундамент стены, стол и разлетевшиеся стулья были тут. Мраморный паркет пола тоже присутствовал. Причем все это находилось в границах круга примерно 20 метров в диаметре. А дальше поле недавнего боя с большим количеством тел людей и черных орков. Вопросы, как, почему и кто виновен, очень интересны, но далеко не приоритетны. Потому что бой еще продолжался, причем сражались силы самого главного калибра. С чего это я так решил? А кто еще может обмениваться магическими ударами и держать вокруг себя защитную сферу с небольшой торговый центр размером? До этого я знал только одну специалистку — Ли. Оказалось, кроме древней эльфийки, имеется еще как минимум двое умельцев. Они всерьез сцепились между собой, а мы материализовались почти прямо между двумя вспыхивающими от удара сферами, пока ни один не желал отвлекаться на новую мишень. Но это могло измениться в любой момент. Могут счесть досадной помехой, а могут и случайно попасть. «Надо поскорее выбираться отсюда», – озвучил я общую мысль. «Только как это осуществить? Стоит нам начать двигаться, как любая из сторон может ударить просто на всякий случай или среагировав на движение. И так плохо». «Нет, я все-таки его убью», – повторила Анжа, становясь невидимой. «Ты уверена, которого?» – крикнул я ей вслед. «Шаман черных орков меня точно не интересует», – раздалось в ответ. Приглядевшись, понял, что один из участвующих в поединке чернокожий, полуголый, с бубном в руках, Только не укладывалось в голове, как шаман может противостоять архимагу. Да еще настолько на равных, что ни у того, ни у другого явно нет сил, чтобы отвлечься на возникший из воздуха фундамент здания с пестрой компанией внутри. Нам осталось только ждать результатов Анжиной попытки и надеяться, что имеющиеся в наличии защитные амулеты сдержат хотя бы несколько первых атак, если на нас все же обратят внимание. Ни один из них на самом деле не мог противостоять удару архимага, но ведь и те не бьют по воробьям из пушек. Первая попытка наверняка будет совсем слабой, ее-то мы точно переживем. А потом ни за что не угадаешь. Может начать бить по нарастающей, а может и сразу долбанет со всей дури. Хотя последнее вряд ли. Силы необходимо беречь, особенно во время боя с таким опасным противником. Однако повезло. Анжа не стала затягивать и осуществила задуманное быстро. Защитный купол держал энергетические атаки, но хвостатую пропустил беспрепятственно. Прошла невидимка и подобралась к магу вплотную. Правда, в самый последний момент демонстративно показалась у мага за спиной и сразу атаковала обоими клинками. Каким бы сильным магом ты ни был, после отрубания головы оставаться в живых весьма затруднительно. Если в придачу еще и череп раскроить, то тем более. Все на какое-то время замерли. Анжа нагнулась, подобрала выпавший из рук архимага жезл, повертела в руках, сделала вид, словно собирается выкинуть, потом передумала, с видом, вдруг пригодится в качестве дров для костра или в лучшем случае дверь дома подпереть. В конце концов сунула под мышку не очень-то для этого дела подходящую дубину. Теперь можно было внимательно рассмотреть второго участника поединка. После смерти своего врага он не переключился на нас, и это уже хорошо. Он оказался хоть и чернокожим, но не орком, а полукровкой. Отец – черный орк, мать – человеческая женщина. Сын получился не то ни сё. Больше всего походил на земного негра. Лично я бы предпочел не знакомиться, а поскорее свалить отсюда куда подальше. И моя нелюбовь к темнокожим тут была совершенно ни при чем. Просто никто из нас не планировал тут появляться. Знать бы еще, где это тут. И вообще имелись неотложные дела. Шаман-полукровка явно думал примерно в том же ключе. И это было самым главным. Потому что при его силе мог бы нашим мнением и не интересоваться. Однако обстоятельства решили иначе. Причем не только за нас, но и за него. На сцене появились новые действующие лица. Сразу три небольших, но хорошо вооруженных отряда. Двигались целенаправленно и совместно, хотя при этом каждый абсолютно автономно. Казались не военными, а скорее охраной, только такой, которая охраняет очень высокопоставленных лиц и даст фору почти любой армии. Шаман ударил первым, причем по площадям. Почти мгновенно над каждым из отрядов вспыхнули защитные купола, поскромнее тех, которые мы видели совсем недавно, но не намного. То есть сразу стало ясно, кого именно охраняют. Сильных магов, которые могут потягаться с очень серьезным противником. Однако первый удар чернокожего, пусть и частично, но все же достиг цели. Судя по сохранившемуся защитному куполу, мага не достал, но половина охраны у одного из них полегла. Остальные вообще никак не пострадали. Все трое ответили. Не так сильно, как недавно убитый Анджей Архимаг, но это если их брать по отдельности. Вместе, пожалуй, и посерьезнее будут. На этот раз любоваться сражением сильнейших магов нам никто не дал. Вроде бы и не стояли прямо на линии огня, а все равно слишком близко и заметно. Трое союзников могли себе позволить отвлекаться, попеременно прикрывая друг друга. Один из них ударил в нашу сторону, рассудив, что если мы не с ними, то наверняка противники. Случайным людям на поле боя делать нечего. Первый несильный удар наши амулеты выдержали. Мой, пожалуй, еще 2-3 таких примет. И это только официальный, находящийся на виду. А сколько их вообще, я и сам не знаю. Ушастые позаботились. Даже в одежду несколько штук вшили. У остальных с амулетами было похуже. Все три вампирши сразу предупредили, что у них вся защита, кроме той, которая от солнца, полностью сгорела. Прочие спутники в своих амулетах были не уверены. А еще гордо гавкнул Дрейк. У него в ошейнике тоже что-то имелось, причем не дешевая побрякушка. «Бежим!» – скомандовал я. «Куда?» – раздалось сразу несколько голосов. «Туда!» – я указал направление. «Спрячемся за купол шамана и уже потом под его прикрытием рванем как можно дальше». «Знаю, план был далеко не идеальным. Паршивый план, если честно. Пока добежим, нас раз 10 сжечь успеют. Да и за этим защитным куполом особо не спрячешься. По другую сторону и под ним две огромные разницы». Но другой альтернативы не было. Все это понимали и побежали за мной. Я реально оценивал шансы. Если маг продолжит бить в нас, а не переключится на шамана, то точно не добежим. Причем надежда, что спасется хоть кто-то, тоже отсутствовала. Разве что я один доберусь. И еще, пожалуй, Анжа. С хвостатой точно ничего не станется. Но броситься в рассыпную, надеясь на то же самое, опять не выход. Враг не переключился. И следующий удар достался мне, видимо, как лидеру, бегущему впереди. То ли потому, что он был сильнее предыдущего, то ли потому, что достался целиком мне, но защита выгорела полностью, не оставив шансов на следующий удар. Выгорели даже руны, вшитые в одежду. И теперь я весь дымился, хоть и не пострадал. Амулеты стали бесполезными побрякушками, не подлежащими восстановлению. В последний момент... Ожидая очередного удара, оглянулся и увидел, как начавшего заклинание мага отвлекли. А Анжа, кто же еще? Хвостатая не успевала добежать сама, но метнула захваченный посох, словно палку от городков. Не знаю, что он там собирался сделать, но получилась грандиозная вспышка внутри защитного купола. Сам маг ничуть не пострадал, чего не скажешь о его свите и охране. Половина лежала, другая еле стояла на ногах, пытаясь очухаться. Не стал рассматривать, что там произойдет дальше, тем более маг был не один. Раз представился случай, побежал к укрытию. Невероятно, но мы успели. Хвостатая нас на этот раз точно спасла. Надеюсь, сама теперь не нарвется. Рано я обрадовался. Только забежали за купол, поставленный шаманом черных орков, и уже собрались рвануть точно перпендикулярно и как можно дальше, тот исчез. Оказался таким могучим. Выдержал противостояние с архимагом и поддался трем магам поскромнее. Скорее всего, просто выдохся, когда дрался с первым. И эти его побороли. Вернее, еще не до конца. Но это теперь вопрос времени. У них-то защита еще есть, а у него уже отсутствует. А раз щит сбили, то на его поддержание не осталось сил. Значит, и на серьезную атаку тоже больше не хватит. Шаман что-то попытался изобразить, и у него даже получилось. Появилась стена даже на вид ядовитого тумана и медленно двинулась в сторону врагов. А сам он тем временем подхватил валявшийся у его ног мешок, сунул туда бубен и рванул в противоположном направлении, то есть туда же, куда бежали и мы. Есть старый анекдот, что негры лидируют в беге, а белые в стрельбе. Ну так вот, нифига. Или все дело в том, что шаман был не настоящим негром, а всего лишь помесью черного орка и человека? Еле плелся где-то у нас за спиной, тяжело дыша. Меня такой вариант устраивал. Если преследователи швырнут чем-нибудь дальнобойным, то достанется ему первому. Или сумеет отбить, что тоже хорошо. Еще лучше было бы, если бы он побежал в другую сторону, оттягивая на себя преследователей. Но нельзя мечтать обо всем и сразу. И, кстати, о преследователях. Те явно не торопились за нами гнаться. Оставалось только радоваться, что лошади в этих проклятых землях не выживают. Раз за нами никто не побежал сразу, то уже и не догонят. А еще я радовался, что во время совета присутствующие там гномы отошли в другую часть зала и с нами не провалились. Не созданы бородатые коротышки для быстрого и долгого бега. Вот неспешно идти без отдыха, еды и сна могут несколько суток кряду. А бегают довольно неуклюже. И на короткие дистанции. Борода мешает. Они на нее наступают и падают. На самом деле, столь длинная борода бывает у очень немногих. Просто это любимая гномья отговорка. Есть еще одна. О том, что серьезному гному не пристало бегать, как всяким пустоголовым эльфам. В присутствии перворожденных обычно заменяется на легкомысленных. Он должен шагать степенно и важно. Если честно, я больше всего опасался за Дрейка. Пес отдыхал у стены рядом с камином и тоже провалился с нами. Сен-бернары способны бегать очень быстро, но почти как и гномы недалеко. К тому же Дрейк уже старичок, переживший всех своих ровесников. Но мой пес бежал без проблем чуть в стороне, словно контролируя и нас, и плетущегося сзади шамана, а также пространство впереди. Хотя почему это вдруг, словно? Наверняка реально контролировал. Примерно через 3/4 часа, убедившись в том, что мы убрались достаточно далеко от поля боя, а также в том, что нас никто не преследует, я объявил короткий привал. Остановились и обменялись мнениями. В одном вопросе, то есть где мы сейчас находимся, никто не сомневался. Естественно, в проклятых землях Фиора. Даже примерно прикинули сам район. Получалась восточная либо юго-восточная часть. Там, где орда черных орков столкнулась с армиями магов. Главный же вопрос, почему мы тут оказались, так и остался без ответа.